Глава 6. Революция 30-го года. Канкрин и император Николай Павлович. Меньшиков, Киселев и Канкрин. Страсть Канкрина к музыке, архитектуре и поэзии. Его беллетристические произведения. Его строительная деятельность. Французская революция 1830 года произвела, как известно, сильнейшее впечатление на императора Николая. Он тотчас же хотел приступить к вооружениям, чтобы в союзе с другими правительствами восстановить законный порядок во Франции. Но вмешательство России не состоялось, и мы узнаем из разных источников, что ему главным образом воспротивился Канкрин. Он в почтительных выражениях обратил внимание государя на то, что после громадных жертв на войны с Персией и Турцией Россия нуждается в отдыхе и в сбережениях. Соображения Канкрина повлияли на государя, и новая война была предотвращена. Вообще, надо заметить, что император Николай относился с чрезвычайным уважением к Канкрину. Нельзя сказать, чтобы он всегда охотно подчинялся его советам. В сохранившихся письменных документах ясно видны следы раздражения, с каким император Николай относился подчас к несговорчивости Канкрина в финансовых вопросах. Государь был озабочен могущественным положением России среди европейских держав, а это требовало значительных денежных жертв, на которые Канкрин по большей части не соглашался. Но, в общем, советы Канкрина одерживали верх, конечно, главным образом потому, что результаты его деятельности говорили сами за себя. Еще в царствовании Александра I Канкрин успел в течение 2 лет поправить финансы России и, ко всеобщему удивлению, по-видимому, навсегда покончить с тем печальным положением, до которого их довели прежние министры финансов. С таким деятелем надо было считаться. Он оказывался слишком полезным, чтобы его можно было легкомысленно устранить. Таким образом, отношения между императором Николаем и Канкриным противоречат тому общему представлению, что император лично руководил всеми отраслями управления и не терпел самостоятельного почина со стороны своих помощников. Но Канкрин был действительно единственным государственным деятелем Николаевской эпохи, имевшим возможность вполне самостоятельно руководить доверенной ему обширной отраслью управления. Если бы результаты деятельности Канкрина не были так блестящи, если бы его дух бережливости, его гениальная даровитость – не преодолевали многочисленных и сложных препятствий, с которыми он встречался на каждом шагу. Если бы войны, персидская, турецкая, польская, следовавшие одна за другой через 2-летние промежутки, неурожаи, страшная холера, хотя временно поколебали положение русских финансов, то, вероятно, Канкрин немедленно перестал бы быть министром финансов или, по крайней мере, утратил бы ту самостоятельность, которую он единственно благодаря своей железной энергии, своему трудолюбию и своей даровитости сохранил даже тогда, когда физические силы ему, видимо, изменяли. Он сумел сделаться человеком необходимым, вызвать общее убеждение, что без него Россия в финансовом отношении погибнет, как прежде при вступлении его в должность думали, что Россия погибнет вследствие странного непонятного назначения его министром финансов. Уже в 1840 году Канкрин просился в отставку. Это был не каприз, не кокетство, а настоятельная потребность. 67-летний старик, всю свою жизнь работавший до изнурения сил, чувствовал себя уже неспособным с успехом исполнять свои тяжелые обязанности. «Ах», — писал он в частном письме от 25 августа 1841 года, «почему император не принял в прошлую зиму настойчивой моей просьбы об отставке? Теперь я вынужден жертвовать последними моими силами, и я охотно ими жертвую для страны, но все ведь имеет границы». После этого письма Канкрин еще почти 3 года заведовал министерством. Здоровье ему решительно изменяло. Он то и дело вынужден был ездить за границу для восстановления своих сил. Делами министерства заведовал в его отсутствие его помощник по его инструкциям, и тем не менее государь его не только не увольнял, но даже не вмешивался в его министерство, убежденный, что и отсутствующий Канкрин остается надежным министром финансов. Но как только Канкрин вышел в отставку, император Николай уже никому не доверял. Как остальные отрасли управления, он взял и финансы в свои руки. Мы видим, следовательно, каким огромным влиянием пользовался Канкрин в избранной им сфере деятельности. Интрига против Канкрина велась постоянно. Иногда она ослабевала, иногда усиливалась, но враги Канкрина никогда не дремали. Он сам очень хорошо сознавал опасность своего положения, говоря, что сидит на огненном стуле русского министра финансов. Тенгоборский, Мордвинов, князь Друцкой-Любецкий, князь Меньшиков, Киселев — все это были недоброжелатели или прямо враги Канкрина, по разным соображениям и мотивам, подкапывавшиеся под него. С другой стороны, все, кто нуждался в деньгах и имел сильную руку при дворе, старались поколебать положение такого министра финансов, который беспощадно урезывал все незаконные расходы. Однако все эти попытки свергнуть министра ни к чему не приводили, потому что даже при желании заменить его кем-нибудь другим, такая попытка должна была казаться слишком рискованной. Император Николай, видимо, понимал, что как ни тяжел и неудобен Канкрин во многих отношениях, лучшего министра финансов он не найдет. Мордвинов писал обстоятельную критику на каждую роспись министра финансов. Руководствуясь благими намерениями, но редко выходя из области чисто теоретической и постоянно требуя довольно рискованных опытов на основании того принципа, что и казенная копейка должна гореть, он старался доказать, что Канкрин управляет финансами нецелесообразно, что можно было бы достигнуть лучших результатов. Император делал на его записках надпись, что во всей этой критике видно лишь одно опорочивание министра финансов. Князь Друцкой-Любецкий то и дело доказывал, что финансовая система Канкрина несостоятельна, но он оказывался бессильным заменить ее на практике более целесообразной и дельной. Князь Меньшиков не скупился на едкие остроты по адресу Канкрина, и эти остроты переходили из уст в уста при дворе, в столице и по всей России. Меньшиков не щадил даже больного Канкрина. Встречаясь на Невском со знакомыми, сообщавшими ему, что известие о болезни Канкрина гораздо благоприятнее, он отвечал: «А до меня дошли самые худые вести, ему говорят лучше». Гуляя по набережной Невы и видя, что матросы несут дрова на пароход, предназначенный для отъезда Канкрина за границу, он спрашивает их: «К чему эти дрова?» «Топить пароход господина министра финансов. Вы бы лучше, Астрид Меньшиков, затопили его, когда министр финансов будет на нем». Наконец, после отставки Канкрина, Меньшикову удалось попасть в финансовый комитет вместе с графом Левашовым и князем Друцким-Любецким. Тут великий князь Михаил Павлович отплатил Меньшикову за его остроты против Конкрина. «Мы разменяли Конкрина на мелкую монету», — заметил он. «Но Меньшиков не остался в долгу. Теперь, по крайней мере, мы знаем», — ответил он, — «что стоит немец в России двух русских и одного поляка». Впрочем, надо сказать, что Конкрин сам умел постоять за себя. Намекая на своих недоброжелателей, он однажды сказал: «Ругают такого-то государственного человека за то, что его встречаешь на всех обедах, балах, спектаклях, и что у него нет времени заниматься делами. А я скажу: слава богу. Другого хвалят: вот настоящий государственный человек, нигде не встретишь его, целый день сидит в кабинете и занимается делами. А я скажу: избави Боже». Под первым государственным человеком Конкрин, вероятно, подразумевал Меньшикова, под вторым — Друцкого-Любецкого. В Государственном совете он то и дело сражал своих противников едкими и остроумными выходками. Так, например, министр юстиции граф Панин пожелал назначить ко всем начальникам отделений помощников-редакторов на том основании, что у начальников отделений не хватает времени обрабатывать слог, да и не все они хорошие стилисты. Большинство министров отнеслось в Государственном совете к этому предложению весьма сочувственно, думая воспользоваться им и для своих ведомств. Но Конкрин, предвидя значительный денежный расход, воспротивился и едко спросил: «Не лучше ли в таком случае назначить самих редакторов начальниками отделений?» Последовал общий шумный протест. Тогда Конкрин сказал: «Несколько лет тому назад Спиранский также потребовал помощников редакторов. Я ему сказал то, что говорю и вам теперь. Он, как умный человек, согласился со мной, а вы, братушки мои, как себе хотите». Понятно, что такими выходками Конкрин увеличивал число своих врагов. Но император Николай по большей части держал сторону Конкрина. В конце концов, он занял такое влиятельное положение, так удачно справлялся со своими недоброжелателями и так успешно отражал все покушения на казенный сундук, что в обществе, светских и придворных кругах установилось общее убеждение в невозможности добиться через Конкрина каких-либо подачек из казенных денег. Тогда начали действовать через императора. Очень характерны в этом отношении письма Пушкина к Афанасию Николаевичу Гончарову, деду его жены Натальи Николаевны. В одном из них он пишет: «Осмелюсь повторить вам то, что я говорил Золотову. Главное дело — не вооружить против себя Конкрина, а никак не вижу, каким образом вам без него обойтись. Государь, получив просьбу вашу, отдаст ее непременно на рассмотрение министра финансов, а министр, уже раз отказавши, захочет и теперь поставить на своем. Временное вспоможение 200 000, хотя вещь и затруднительная, но все легче, ибо зависит единственно от произвола государя». Такие попытки обойти Конкрина встречались сплошь и рядом, но они по большей части успеха не имели. Конкрин был неумолим, а государь чувствовал, что если будет вмешиваться в дела, то потеряет незаменимого министра, которого, как выразился Кутузов, и за миллионы приобрести нельзя. Но подчас государю было трудно мириться с неумолимостью Конкрина. Так, когда Киселев стал приобретать доверие государя и решено было образовать Министерство государственных имуществ, нередко происходили столкновения между государем и Конкриным. Киселев хотел распоряжаться совершенно бесконтрольно доходами с государственных имуществ, а Конкрин этого не допускал. Еще до образования нового министерства начались пререкания. Киселев хотел завладеть домом Департамента государственного казначейства, но Конкрин и этому решительно воспротивился, оберегая интересы своих недостаточно обеспеченных чиновников, имевших в этом доме казенные квартиры. На поданной по этому поводу Конкриным записке государь написал: «Заключаю, что не хотите уважить как мне, так и новому моему учреждению». Однако, в общем, повторяем, государь уступал Конкрину и позволял ему многое, чего он не позволял ни одному из своих приближенных. За громадные услуги, оказанные Конкриным нашему финансовому хозяйству, за бесконечные миллионы, сбереженные им в течение его долголетней деятельности, он получил, как видно из его формулярного списка, два имения в аренду. Одно в Курляндии на 50 и другое в Киевской губернии на 12 лет и 30 тысяч десятин в Бессарабии в потомственное владение. Кроме того, ему выдано в разное время деньгами, независимо, конечно, от министерского содержания, 440 тысяч рублей серебром. Сам Конкрин в одном из своих путевых дневников говорит, что он приехал в Россию бедным человеком, а уезжает теперь из нее, если не богатым, то достаточным. Но другие приближенные Николая Павловича награждались щедрее, особенно если принять во внимание, что они не отличались такой безупречной честностью, какой отличался Конкрин. Смело можно сказать, однако, что никому из них Николай Павлович не относился с таким уважением, как к Конкрину. Это уважение проявлялось даже в мелочах. Конкрин почти никогда не выпускал изо рта дешевые сигары отечественного производства или трубки, из которой он курил «Вакштадт» или «Кнастер». В интимном разговоре с Дибичем, героем турецкой кампании 1829 года, он ему заметил, что его несчастная привычка к табаку очень его стесняет во время докладов у государя. Дибич рассказал об этом Николаю Павловичу, и вот в первый же после этого доклад Конкрину выходит императрица Александра Федоровна с зажженной свечой в одной руке и с трубкой, набитой кнастером, в другой, и, подавая ее, Конкрину говорит: «Церемонии по отношению к такому заслуженному государственному деятелю, как вы, неуместны». С тех пор Конкрин постоянно один курил в присутствии Николая Павловича, который, как известно, сам не курил и терпеть не мог, когда курили в его присутствии. В другой раз, когда Конкрин определил одного из своих сыновей в пажеский корпус, ему было объявлено от имени императора, что его сын принимается туда на казенный счет. По этому поводу сохранилось письмо Конкрина к военному министру Чернышову, в котором значится: «Будучи поставлен щедротами государя-императора в возможность печься сам о воспитании моих детей, я желал бы, чтобы назначенная на воспитание моего сына сумма была обращена для другого, более нуждающегося в таковом пособии». Это было как бы ответом на поступок Николая Павловича. Когда сгорел Зимний дворец, Конкрин, чтобы утешить государя и предвидя огромные расходы по отстройке дворца, явился к нему и вызвался выдать из государственного казначейства несколько миллионов, но в то же время просил поручить ему работы, так как он исполнит их дешевле подрядчиков. Государь отклонил предложенные деньги, но Конкрина назначил членом комиссии по отстройке дворца, заметив ему, что он не может доверить своих денежных интересов более надежному человеку. Приведем еще для характеристики отношений между Николаем Павловичем и Конкриным следующий документ. Больного Конкрина однажды потревожили ночью для незначительной справки, будто бы по высочайшему повелению. По этому поводу государь обратился к Конкрину со следующим письмом. «Сегодня только узнал я, любезный Егор Францевич, что, нехотя я был причиной одного обстоятельства, которое справедливым образом должно было вас огорчить». Не видав вас столь долго, лишен я был возможности условиться с вами о намерении моем ближе узнать порядок дел департамента в государственных имуществах, для чего полагал начало года самым удобным временем. Приказав Танееву уведомить вас о сем намерении, мне и в мысль не приходило, чтобы для сообщения сего стали вас тревожить без всякой нужды среди ночи, тогда как ничто не мешало исполнить сие в обыкновенное время, но так как начальник отвечать должен за своих подчиненных, то я охотно принимаю грех на себя и винюсь искренно перед вами в невольной вине. Но не менее того, вы должны были принять сие странное объявление моей воли как некий знак неудовольства моего, и это всего бы мне было прискорбнее». Вы, надеюсь, знаете с давних времен мое к вам уважение. 11 лет наших личных отношений обратили оное, могу сказать поистине, в искреннюю к вам дружбу и благодарность. И в этом ли расположении к вам мог бы я решиться нанести вам какую-либо неприятность? Надеюсь, что вы меня довольно хорошо знаете, чтоб к моим слабостям и недостаткам не причитать гнуснейшего из всех пороков неблагодарности. Надеюсь, что после сего чистосердечного объяснения удалось мне рассеять в вас тень сомнения в тех искренних чувствах дружбы и признательности, с которыми навсегда прибуду к вам искренно. Доброжелательный Н. 5 января 1837 года. Надо заметить, что это письмо относится к тому времени, когда учреждалось Министерство государственных имуществ, когда Киселев начал пользоваться особенным расположением государя, и вместе с тем у Конкрина могло зародиться сомнение, что его деятельность не встречает уже прежнего сочувствия. Между тем Конкрин именно в это время подготовлялся к одной из серьезнейших реформ, к восстановлению у нас металлического обращения – доставившему его имени наибольшую славу, хотя, как мы и видели, его деятельность и помимо этой реформы увековечила бы навсегда его имя в истории нашей государственной жизни. Однако, прежде чем очертить эту знаменитую реформу Конкрина, мы должны еще отметить, что, несмотря на свои трудные и сложные обязанности, он находил время заниматься и литературой, правда, сравнительно мало, так как за все время управления Министерством финансов он написал один лишь труд, также на немецком языке, как все прочие свои сочинения. Книга эта озаглавлена «Элементы прекрасного в зодчестве» и появилась в Петербурге в 1836 году. Сам автор в своих путевых дневниках говорит, что книга эта не имела успеха, потому что вопрос обсуждался в ней слишком отвлеченно. Но мы заметим, что в книге разбросано очень много метких, дельных и подчас глубоких замечаний. Это наводит нас на разъяснение еще одной характерной черты даровитой натуры Конкрина. Несмотря на небрежность в костюме, на малоизящную внешность, на ум, преимущественно направленный к удовлетворению практических требований, несмотря даже на то, что Конкрин почти всю свою жизнь посвятил бесконечным вычислениям, расчетам, он был в то же время натурою и художественную, во всяком случае тонко воспринимал красоту во всех ее проявлениях. Говорят, что он был большим любителем женской красоты и считал себя знатоком в этом деле, хотя в то же время был примерным семьянином, любящим и любимым мужем и отцом. Кроме того, он любил поэзию. В редкие часы отдыха он охотно беседовал с писателями. Жуковский и Крылов часто бывали у него, хотя он жил вообще затворником. Бывал у него и Пушкин. Многие литераторы служили под его начальством. Назовем для примера князя Вяземского, Бенедиктова, Жуковского Бернета, который, помнится, почти 20 лет после смерти Конкрина отзывался о нем в беседах со мною в таком восторженном тоне, как будто Конкрин был жив еще вчера. Его пристрастие к поэзии доходило до того, что, когда под старость разговор заходил об его преемнике и перечислялись всевозможные кандидаты, он мысленно устранял некоторых из них, говоря, что они не могут быть хорошими министрами финансов, так как в поэзии ничего не смыслят. Кроме того, мы уже видели, что Конкрин начал свою литературную деятельность с романа, писал театральные рецензии, а затем, во время управления министерством, писал и беллетристические вещи, повести и рассказы, которые появились под общим заглавием «Фантазии слепого в Берлине» в год смерти автора. По поводу этих фантазий рассказывают, что Конкрин, будучи в Берлине, разговорился о них с госпожою Пальцовой, известной немецкой билетристкой, романы которой имели тогда небывалый успех. Просил ее прочесть, как он выразился, эти «пустячки» и высказать о них свое мнение. По прочтении фантазий госпожа Пальцова, встретившись с Конкриным, дипломатично воскликнула: «Теперь только я вполне поняла, почему ваша жена так любит вас». Но этот приговор слишком строг. Фантазии Конкрина, конечно, не могли иметь такого успеха, как сенсационные романы госпожи Пальцовой, но они представляют несомненный интерес. Много в них оригинальных и глубоких мыслей. И, кроме того, они бросают довольно яркий свет на душевную жизнь такого замечательного человека, каким был Конкрин. Его художественное настроение проявлялось также в его речах. Он так и сыпал образами, метафорами, меткими сравнениями и сопоставлениями. Сухая, отвлеченная речь была ему несвойственна. В полемике он донимал, сражал противника сарказмом, в основании которого лежало всегда меткое образное сравнение, иногда грубое, тривиальное, скабрезное, но почти всегда приводившее к желанной цели. Он в этом отношении даже нисколько не стеснялся в заседании Государственного совета и весьма часто ловким сопоставлением поднимал своих противников на смех и заставлял их умолкнуть. Ходит масса анекдотов по этому поводу. Приведем здесь один, чтобы охарактеризовать манеру Конкрина. Как-то Конкрин жаловался императору Николаю в присутствии многих членов Государственного совета на неудобство нового наказа губернатором, в обсуждении которого сам Конкрин принимал участие. Государь спросил его, почему он не возражал против наказа во время его обсуждения. «Ваше Величество», — ответил Конкрин, — «читали так скоро, точно охотились за бекасами». Параграфы, как бекасы, летели во все стороны. Один другой подметил и подстрелил на лету, а прочие пролетели мимо. Это образная и меткая характеристика законодательных работ Государственного совета, конечно, не увеличила число друзей Конкрина, тем более, что он иногда прибегал к сравнениям, которые выставляли его противников просто в смешном виде. Многие из его острот неудобны в печати, но великий князь Михаил Павлович весьма справедливо заметил, что Конкрин даже в своей польдекоковщине всегда остается государственным человеком. Его художественными наклонностями и эстетическим вкусом объясняется и то обстоятельство, что он питал страсть к зодчеству. Ему, видимо, хотелось украсить русскую столицу изящными зданиями, хотя и тут в нем одновременно сказывался и практик, и эстетик. Одно стремление мешало другому, но в то же время они придали всем его постройкам своеобразный характер. Их немало. Технологический и лесной институты носят один и тот же характер и составляют монументальные постройки, представляющие собой как бы целые самостоятельные селения, отделенные от всех соседних построек. Красота, удобство, гигиенические соображения – все тут соединено. Здание биржи, несомненно, красиво. Тоже можно сказать и относительно собора Смольного монастыря, оставленного недоконченным знаменитым архитектором графом Растрелли и завершенного Конкриным. Прекрасный каменный пол и перила у алтаря задуманы и выполнены под непосредственным наблюдением Конкрина. Он же разбил сквер у биржи, устроил парк при Петропавловской крепости, привел Петровский остров в благоустройство, создал центральную физическую обсерваторию в Петербурге с ее многочисленными провинциальными отделениями, задумал и осуществил заведение минеральных вод. Вообще он много заботился о красоте нашей столицы и об удобствах ее жителей. Ему первому принадлежит мысль об устройстве в Петербурге водопроводов с проведением Невской воды при помощи паровых двигателей на все главные площади. Эта мысль возникла у него в то время, когда император Николай задумал воздвигнуть московские триумфальные ворота, сооруженные также под непосредственным наблюдением Конкрина. Но Конкрин хотел сперва устроить водопровод как предприятие более необходимое, однако государь на это не согласился. Не менее страстно любил Конкрин музыку. Он сам играл на скрипке. Посетители летнего сада нередко слышали летом упражнения министра финансов, которые он позволял себе в минуты отдыха. Вот что рассказывает по этому поводу в своих воспоминаниях сын одного из чиновников Конкрина. «В летнем-то дворце отец мой очень часто бывал у министра с докладом в мае и июне 1826 года. По окончании доклада Конкрин любил рассуждать с отцом о музыке. Это доводило иногда Егора Францевича до такого увлечения, что он брался за скрипку и выделывал на ней какой-нибудь пассаж. Дня за два до отъезда нашего из Петербурга в Орел через Москву Егор Францевич пригласил отца моего к себе на вечернюю беседу, дал ему много специальных и технических наставлений по предметам, сопряженным с его новой должностью, но не утерпел страстный музыкант и разыграл с моим отцом какой-то дуэт на скрипках. «Фи-батушка! Любите и понимаете музыку, это мне ручательство за вас и за ваше тело». Засим Конкрин поцеловался и простился с моим отцом. Впоследствии, когда Конкрин усиленными трудами расстроил себе зрение, он играл на скрипке в темной комнате. Его тонкое музыкальное чутье нашло себе ясное выражение в его путевых дневниках. Приведем несколько выдержек. «Сегодня мы были на пуританах. Музыка этой оперы признается всеми хорошей, но, в общем, такая опера – абсурд. Истинно музыкальная. Большие музыкальные творения мне иногда представляются красноречивую, очень грамматическую, последовательную, обработанную и риторическую речью, основному смыслу которой, однако, не достает глубокой новой задушевной мысли. Я не могу примириться с серьезными операми. Хорошая оперная либретто должно быть взято из мира сказочного. Вечером мы были на Тите Моцарта с его оригинальными речитативами. Это мощная музыка, и тут речитативы производят действительно музыкальное впечатление». Как метко охарактеризованы в этих словах многие большие оперы с их напускною деланностью и отсутствием серьезного музыкального содержания. Как верно замечание, что либретто всякой оперы должно быть взято из сказочного мира. В этом отношении Конкрин предрешает мысль Вагнера. Как правильно оценены красоты моцартовской оперы. Словом, повторяем, у Конкрина было много эстетического чутья, и это соединение в нем художественных наклонностей с чрезвычайно трезвой и практической мыслью составляет особенность его столь даровитой натуры.